святые картины стреляют нам в спины. Другие мужчины не видят причины. А я знаю лично, ты сладко токсична. Прикинувшись, выпью я, сплюну и выпью до дна. Я буду тебя танцевать под огромной луной. Другие мужчины не знают, что делать с тобой. А я знаю лично, ты сладко токсична. Укрывшись от сыпи, я сплюну и выпью до дна.